Мне нужно разогнаться, расписаться, главное не облажаться. Время меняет суждение человека, достаточно сравнить мои старые и новые треки. Я не камень, я чувствую сердце, диктую чушь, мою напутственную речь. Чужую правду не хочу, свою хочу, родное слово ближе местным. Но есть эксперты по лирике старых манускриптов, папы Гарри, мы. Там моя рифма, там мои мольбы. In the name of the atom, Amun Ra. Представь, что к тебе пришла сама гора. Почувствуй всеми органами, как звучит орган. Шевченко и Пушкин писали сообщения нам. Я хочу оставить свой труд вам. На гора выдаю, как Айверсон, последние четверти. Сегодня в рэпе новые черти, как и в НБА. Молодежка встречает хип-хоп по обложкам, по одежкам, но провожайте по уму. Понимаешь, к чему я веду? Zulu Nation, тебе лучше признать эти истоки. Садись, я продолжаю диктовать бесконечные уроки. От банды Black Spade зародилась наша организация. Black Benji умер, но сохранил репутацию. Мир воцарился на улицах Нью-Йорка в 90-х снова. Начались терки, разборки, чужая территория, у кого круче банда. Под эту модель рапа закосила полмира грандов. Кровосос и медиа завернули это в банку и продали как пищу для духовно нищих. Не ищи ума в рэпе, где тебя зовут ограбить или суки в жопу вставить. Это точно не хип-хоп. Рэп-клоны умирают быстро и как пузыри лопаются. Это не хип-хоп. Копится злость, потом негативные заряды взрываются. Людям насилие нравится, все любят пялиться на порнографию, ловить кайф. I love my life, I have new sound reason. Please, be careful with your dreams. Check your words, I'm fucked up last night. I was loco drunken, yesterday, today smoke. Oh my god, what's going on? Demons follow me, demons got my dreams. It really ain't easy, вылези с этой грязи, мистер. Моя жизнь, мои мистерии, вчера дошло до истерии. Як Фриксон, I'm a big fool. Sometimes, before sunshine, pray for yesterday's sins. It was like bad dream, I'm falling in grace. Continue my struggle race, my fight against me. All world around, dream, it's like Matrix film. Check your reality, be qualified in rap skills. Real, recognize real, slipping cradle of war. Tell your life story once more. Spoken word, 50-50 with cats. You check it out, cat, slap back by your head. Red is blood, green is land, black is black. Check it out, cat, Zulu Nation, new freaks and other MC. Different мифы Египта, типа того. Это моя рифма. Мифы Египта, типа того. Это моя рифма. Zulu Nation, yeah. Mm-hmm.